понял. Твоя фамилия-то как? Снетков Павел. Несколько растерявшись, сказал партизан. Вот так-то вот, Снетков Павел. Понял теперь? Ну, прощай. И Алеша торопливо сунул ему свою плотную ручку, которую тот с внезапной готовностью пожал. На крыльце Алеша задержал Дневальный. Бредюку? Из города? Обожди маленько. Через некоторое время Дневальный обернулся. Пройди, что ли? Да они на второй половине, сказал он с лукавой улыбкой. С чувством некоторого почтительного стеснения вошел Алеша в горницу к легендарному Бредюку. В горнице вокруг стола, передвинутого с образов к двуспальной кровати, сидело в разнообразных позах человек 5 командиров. Все они повернулись к Алёше. По красным их лицам, острые закуски на столе, запотевшим стаканом, Алёша понял, что люди эти только что выпивали, а по случаю его прихода спрятали бутылки под стол или под кровать. В другое время Алеша маленький сам был не дурак выпить и знал, как делаются такие штуки. «Товарищ Бредюк, кто будет?» — спросил он, притворившись, будто ничего не заметил. На кровати сидел обложенный со всех сторон пуховыми подушками небольшого роста плотный человек в нижней рубашке, из расстегнутого ворота которой выглядывало необыкновенно нежное белое тело. «Бредюк я буду», — сказал он сильно простуженным голосом. Алеша с плохо скрытым удивлением задержал на нем свои ежовые глазки. На голове у человека, назвавшего себя Бредюком, была темная засаленная кепка, надвинутая на лоб. Огонек лампы мешал рассмотреть выражение его глаз. Светлые лихо закрученные усы выделялись на его широком красном лице. «Вы, значит, из города?» «Ну, так, так, так, вот уже и из города к нам приехали», — сказал Бредюк с чуть заметной издевкой в голосе и повел усами. Вокруг почтительно заулыбались, кто-то сдержанно кашлянул. «Вот так гусь!» Все более изумляясь, подумал Алеша. «А кто же именно вы будете?» — после некоторого молчания спросил Бредюк. «Зовут меня Алексей Чуркин». «Чуркин!» — многозначительно сказал Бредюк. «Никогда не слыхивал». «И зачем же вы пожаловали?» Алеша понял, что пришло время спасать не только личную свою честь. «Подержи-ка сверточек», — вспыхнув глазками, сказал он, и с неожиданным раздражением сунул сверток на колени сидящего с краю потного командира в тулупчике. «Это твоя вилка-то? Подвинь-ка селедочку. У нас, видишь ли, товарищ Бредюк, такой обычай — сначала человека с дороги накормить, а уж потом расспрашивать». И Алеша маленький яростно вонзил вилку во что-то ржавое и розовое. Водворилась изумленная тишина. Сидящий с краю потный командир в тулупчике, держа обеими руками сверток, глупо смотрел на Алешу. Остальные косились на Бредюка. «А ты сними сверток, дурак, и уступи табурет товарищу», — простуженно сказал Бредюк. «Парень-то свой, видать», — неуверенно сказал кто-то из командиров. «Ты, может, выпьешь с устатку?» — просипел Бредюк. «Да нет уж, воздержусь», — Алеша подавил вздох сожаления. «Да, так приехал я от большевистского комитета для связи», — сказал он, усаживаясь на подставленную ему табуретку, вылавливая вилкой ускользающий грибок. «Для связи для помощи.